Какое счастье! Какое счастье затопить печь в холодном доме поздней осенью. Ветер ревет, гремит над крышей. Тяга в трубе от ветра плохая, но сухие дрова не сдаются, горят весело. Солнце быстро появляется, исчезает, не успеваешь даже выглянуть в окно. Ставишь чайник, разбираешь привезенное с собой, и вдруг не выдержишь и почти бегом идешь в ближний лес. А ветер навстречу до слез. В лесу он отступается, взлетает вверх и треплет ни в чем не виноватые вершины деревьев. Идешь в покое, горячо лицу, а над тобой бушует и злится непогода, осыпает всего хвойными иглами. Сегодня видел, как ветром сломало сухое дерево, сосну. Ветер вверху прерывисто гудел, но я привык и радовался лесу, собирал позднюю водянистую малину, и вдруг раздался ужасающий треск. И так близко, что я испугался. И то сказать, совсем рядом повалилось огромное дерево. Вначале не до конца, а как бы оперлось на живую сосну, та откачнулась, выдержала, а мертвое дерево хрустнуло еще и в середине, и будто в изнеможении посунулось вперед и вниз, земля дрогнула. Скорее, скорее домой. Скорее посмотреть на градусник и обрадоваться, что тепло наступает. Скоро можно будет снять куртку и медленно пить чай. И читать хорошую книгу. И отложить ее, когда устанут глаза. Потрогать печку. Подойти к окну. И смотреть на близкий лес и на позолоченный крест колокольни. Когда солнце, уйдя на запад, отражается от креста, в комнате светлеет.